Сердце Арден колотилось с бешеной скоростью. 5 минут назад он прошел совсем рядом с ней. Она впервые видела его лицо так близко. И не на фото, но ее сердце никак не могло успокоиться. Она протерла ладони влажной салфеткой, зажатой в кулаке. Лед звякнул в стакане, когда она сделала глоток освежающего напитка с соком лайма. Он смотрел прямо на нее. Их глаза встретились. Всего лишь на секунду. Но для нее это было подобно удару молнии. Она впервые увидела Эндрю МакКеслина, хотя знала о том, что связывало их. Они не знали друг друга лично, но у них была общая тайна, которую им придется разделять всю жизнь. Она посмотрела на корт, где он с таким блеском только что играл. Всего лишь несколько месяцев назад она практически понятия не имела о теннисе, особенно о профессиональной игре. Теперь же стала почти экспертом. Так много узнала об этом виде спорта. И уж, конечно, была прекрасно знакома с карьерой Эндрю МакКеслина. Группа из 4 дам вышла на корт. Они выглядели смешно в своих стильных теннисных нарядах и экстравагантных золотых с бриллиантами украшениях. Она снисходительно улыбнулась, вспомнив настойчивое стремление Рональда заставить ее вступить в клуб лиги тенниса в Лос-Анджелесе. «Это не для меня, Рон. Я не люблю спорт. Я даже не хочу просто вступать в клуб». «Конечно, ты предпочитаешь сидеть весь день дома и писать стишки, которые запираешь в столе и не даешь никому читать. Ради бога, Арден, ты совсем не обязательно должна играть хорошо. Для меня даже не имеет значения, умеешь ли ты играть в теннис вообще. Это просто улучшит мой профессиональный имидж, не говоря уже о тех ценных связях, которые ты сможешь наладить, будучи активным членом клуба. Станешь общаться с женами других докторов». Он уселся за бридж. Она никогда не увлекалась этой игрой, но умения было достаточно, чтобы ее приглашали участвовать во всех соревнованиях, спонсируемых загородным клубом, что вполне соответствовало представлениям Рональда о том, что она должна вращаться в соответствующем его положению известного врача обществе и общаться с достойными людьми. Потом появился Джоу, и у нее теперь был убедительный предлог сократить свою социальную активность. Джоу давал ей возможность заниматься или не заниматься многими вещами. О некоторых она предпочла бы не вспоминать. Понял бы ее обожаемый, до боли любимый, невинный сын это ее решение изменить жизнь. Смог бы он простить ей то, что она не могла простить себе. Она умоляла его о прощении в тот день, когда невероятно маленький гроб опустили в могилу. Она молила Господа простить ее тоже и за ту горечь, которую испытывала, наблюдая, как умный и красивый ребенок угасал на больничной койке, тогда как другие здоровые дети играли, бегали и попадали в переделки. Она заставила себя перестать думать о том, что приносило ей невыносимую боль. Сделав глоток воды, Арден мысленно поздравила себя с тем, что нашла верный путь к Эндрю МакКеслину. Широкой публике было известно, что он уединился в своем тщательно охраняемом доме на этом острове и избегает давать интервью. Он также постарался, чтобы об этом никому не было известно. Несколько дней Арден занималась тем, что обдумывала, как приблизиться к нему. Во время долгого перелета через всю страну и даже уже после прибытия на остров Мауи она один за другим отметала возможные планы. Единственной своей удачей она считала то, что ей удалось найти комнату на курорте и клуб, где он ежедневно тренировался. Дирекция гарантировала ему невмешательство в личную жизнь и уединенность. Сегодня он впервые за то время, пока она наблюдала за ним, вошел в раздевалку не через металлическую дверь, расположенную прямо на кортах. Ее единственный шанс заключался в том, что она должна была сыграть очень тонко. Ей нужно будет притвориться, будто она совсем его не замечает. Было очевидно, что его более продвинутые фанатки сильно раздражают его. И сегодня он обратил на нее внимание. Она инстинктивно почувствовала это и будет вести себя так, будто он не представляет для нее ни малейшего интереса. Тем не менее, от нее не ускользнуло ни малейшее его движение. Он несколько раз взглянул на нее, особенно после наиболее удачных ударов, но он ни разу не поймал ее взгляд на себе. Знаменитая личность, каким был Эндрю МакКестлин, не привык к тому, чтобы его игнорировали. В его случае, правда, тщеславие было вполне оправдано. У него были слишком длинные светлые волосы, но это не мешало ему выглядеть стильно. Его стройная фигура не пострадала от последствий недавних запоев. На руках и ногах был тропический загар, и двигались они с силой и точностью хорошо смазанной машины, что было само по себе выражением мужской грации. Единственное не совсем соответствовало едва заметный на фоне загара пушок, покрывавший их. Он был немного шире в плечах, чем большинство теннисистов, но на эту мелочь никто не обращал внимания, когда видел, как играют мускулы под его сшитыми на заказ футболками. Было совершенно очевидно, что после трагической смерти жены Эндрю МакКестлин делал все, чтобы женщины не замечали, каким привлекательным мужчиной он был. Да, она все рассчитала правильно, поздравила себя Арден. Сегодня он посмотрел на нее. Может быть, завтра? У вас должно быть много друзей и родственников. Неожиданно услышав мужской голос, Арден повернулась и, к своему удивлению, буквально уткнулась в ширинку огромных белых шорт. То, что находилось за ширинкой, было обтянуто, вероятно, очень короткими и тугими трусами или набедренной повязкой. Ее обдало горячей волной. Она оторвала взгляд от этой части тела Эндрю МакКестлина и позволила себе посмотреть на длинный торс, обтянутый светло-голубой ветровкой, застегнутый на молнию только до половины, так, что была видна его цвета меди грудь, покрытая золотистыми волосами. Его улыбка была мечтой ортодонта. У него была тяжелая челюсть с ровными белыми зубами, которая не могла не выдавать его упрямства. И синие глаза, такие великолепные, как их и описывали репортеры. «Извините, вы что-то хотели?» – спросила Арден, надеясь, что голос не выдаст крайнюю степень ее возбуждения. «Вы так заняты все время, что-то пишете. Я подумал, что, вероятно, пишете открытки домой. Жаль, что тебя нет со мной рядом. Ну, что-то в этом роде». Его голос звучал звонко, густой баритон без малейшего акцента. Но тон был каким-то необычно вкрадчивым. Она улыбнулась, помня о том, что должна быть невозмутимо безразлична. «Нет, я пишу не открытки. Да и у меня нет дома никого, кто бы скучал по мне. Тогда вряд ли кто-нибудь будет возражать, если я составлю вам компанию». «Я могу возражать. А вы будете против?» Ликуя в душе, но не смея это показывать, Арден выдержала небольшую паузу и сказала: «Нет, думаю, не буду». Он небрежно кинул сумку у стула и сел напротив нее. Затем протянул руку через покрытый бумагами стол и представился: «Эндрю МакКестлин». Она приняла протянутую ей руку. «Арден Джентри». Она касалась его. Глядя на их соединенные руки, на его плоть в соединении с ее плотью, она дивилась этому чуду, их первому физическому контакту. «Вы на отдыхе?» – вежливо спросил он. Она отпустила руку и откинулась на спинку стула, пытаясь подавить чувство легкости и беззаботности. «Частично. Дела и удовольствие вместе». Он жестом подозвал официанта у стойки бара. «Еще выпьете?» – спросил он, указывая на ее стакан. «Лучше ананасовый сок», – ответила она, улыбаясь. «Вы наверняка не здешняя. У вас не было времени устать от этой гадости». Она совсем не хотела, чтобы он был таким обаятельным, когда улыбался. Его откровенная сексуальная привлекательность отвлекала ее от того, зачем ей было так необходимо познакомиться с ним, завоевать его доверие и, если возможно, стать его другом. «Дама хочет ананасовый сок, а мне 4 стакана воды, пожалуйста», – сказал он официанту. «Да, сэр. Мистер МакКестлин, вы сегодня здорово играли». «Спасибо. Поторопись с водой. Я весь потом изошел». «Да, сэр». «Но вы действительно очень хорошо играли», – заметила Арден, когда официант поспешил выполнить заказ Эндрю. Он внимательно посмотрел на нее, прежде чем ответить. «Я думал, вы совсем не обращали внимания на матч. В этом случае я должна была бы быть слепой и глухой. Я не очень-то разбираюсь в теннисе, но знаю, что теперь вы играете лучше, чем несколько месяцев назад». «Так вы знали, кто я?» «Да, я видела вас по телевидению раз или два». Он показался Арден разочарованным, совсем как мальчишка, и ее улыбка стала шире. «Вы знаменитость, мистер МакКеслин», – прошептала она, пытаясь ободрить его. «Во всем мире люди знают ваше имя. И большинство этих людей, не задумываясь, глазеют на меня, окажись я где-нибудь в публичном месте». Это был мягко высказанный упрек. «Как это ваша команда поддержки там внизу?» – кивнула она в ту сторону, где за забором во время игры бесновалась стайка фанаток. Теперь они уже испарились. Он тяжело вздохнул. «Поверьте, я начал тренироваться здесь только потому, что мне были обещаны анонимность и секретность. Это также лучший корт на Мауи. Но мы не учли, что отдыхающие на курорте тоже могут пользоваться кортами. Как только стало известно, что я здесь тренируюсь...» Он снова тяжело вздохнул. «Вы сами видите, что происходит». «Большинство мужчин были бы польщены таким обожанием». Он усмехнулся и быстро сменил тему разговора. «Что это у вас тут?» – спросил он, указывая на бумаги, разбросанные по столу. «Записи. Я свободный писатель». Он тут же ушел в себя, хотя даже не шевельнулся. Его глаза стали холодными и злыми. Изгиб чувственных губ стал тоньше. Весь его облик выражал явную агрессию. Пальцы с силой сжали запотевший стакан воды, который только что принес официант. «Ясно», — только и сказал он. Арден опустила глаза и стала водить пальцем по салфетке, на которой стоял ее стакан с соком. «Думаю, вы не правы. Я писатель, а не репортер. Мне не нужно интервью. Вы начали эту беседу, а не я, мистер МакКеслин». Когда он не ответил, она подняла густые черные ресницы и посмотрела на него. Он уже был таким, как прежде, слегка улыбался, достаточно дружелюбно, но вместе с тем в нем чувствовалась и настороженность. Впрочем, как и в ней. «Называйте меня Эндрю, пожалуйста». Он предлагал условия общения, и она их приняла. «Хорошо, Эндрю, а меня Арден». «В каком жанре вы пишете? Романы?» Она рассмеялась. «Еще нет. Может быть, напишу когда-нибудь». «Сейчас я занимаюсь всем, чем попало, пытаясь найти свою нишу. Мне всегда хотелось побывать на островах, но все как-то не получалось. Я предложила написать серию статей об островах, чтобы окупить свою поездку сюда. Таким образом, я смогу остаться здесь подольше, посмотреть и не беспокоиться, что мой счет в банке будет исчерпан». Ему нравился звук ее голоса, то, как она наклоняла голову, когда говорила, сначала в одну сторону, потом в другую. Ее волосы колыхались, открывая шею и плечи. Ветер, дувший с океана, приподнимал высветленные солнцем пряди и игриво набрасывал их ей на лицо. Она уже приобрела тот потрясающий загар цвета абрикоса, который ему так нравился. Цвет кожи человека, уже довольно долго живущего на островах, но не слишком долго, когда кожа приобретает отвратительный неестественный вид. У Арден Джентри была очень красивая кожа. И волосы, и губы. Он кашлянул и переспросил. «Статья о чем?» Она стала объяснять ему, что одну статью пишет для раздела путешествий газеты «Лос-Анджелес Таймс», другую – для журнала «Мод». Она также собирается взять интервью у местного ботаника и написать статью для публикации в разделе «Садоводство». Он не вслушивался в то, что она говорила. Впервые с тех пор, как встретил Арден, он заинтересовался ей. И это удивило его, так как он считал, что не хочет серьезных отношений с какой бы то ни было женщиной снова. Но не то, чтобы он не мог с кем-нибудь выпить или просто поговорить. Но, познакомившись с Арден, он почувствовал, что сможет когда-нибудь прийти в себя после смерти Элли и найти женщину, которая будет рядом с ним всегда. Он не мог не оценивать Арден Джентри физически. В этом случае ему нужно было бы быть слепым евнухом. Она обладала той безмятежностью, которая и привлекала его. Он попытался сосредоточить свое внимание именно на ее спокойствии и ровном тоне ее голоса, и не думать больше ни о чем, касающемся ее. С того самого момента, как сел за этот стол, он пытался не смотреть на ее грудь и не размышлять о том, была ли она такой упругой, потому что на ней бюстгальтер под зеленым хлопчатобумажным сарафаном, или же ее фигура такова от природы. «Какого черта? Возьми да посмотри!» Он решительно склонялся к последнему, потому что под влиянием прохладного ветерка смог бы определить даже малейшее напряжение сосков. Эндрю ощутил волны желания, которые, как он думал, были похоронены вместе с Элли. Но не знал, радоваться ему этому или стыдиться того, что он снова ощущает их. Женское тело не приносило ему удовольствия с тех пор, как он занимался любовью с Элли. Красивые демонстрации плоти не трогали его. Он интересовался женским телом, как и любой другой мужчина. Но эта женщина, она была другой. Не тело заинтересовало его Варден, а ее личность. Он внезапно вспомнил о своих неудачах. Ему стало интересно, что бы она ответила, если бы он наклонился к ней и сказал: «Арден, не обижайся, но впервые с того момента, как умерла моя жена, мне приятно, как мое тело реагирует на женщину». У него были женщины, просто тела, не более того. Их поставляли ему друзья с самыми лучшими намерениями. Они считали, что умелые эротические руки и губы смогут избавить его от всех болячек. Когда он мог вспомнить эти пьяные случки после, его буквально мутило от отвращения к себе. Однажды ночью в Париже, где он опозорился по полной программе, проиграв с унизительным счетом, он сам нашел себе женщину. Это была проститутка самого низкого уровня. Эндрю посчитал, что это будет для него наказанием, которое он избрал для себя сам, искуплением его грехов. Позднее, когда он протрезвел достаточно, чтобы понять, что натворил, он рыдал и надеялся, что Бог защитил его, и он не подцепил какую-нибудь постыдную дрянь. Это и стало поворотным моментом. Последний этап в череде событий, которые неизбежно привели бы к самоуничтожению. Эндрю МакКеслина. Никто не смог бы спасти его, кроме него самого. Помимо того, у него был Мэтт, о котором он должен был заботиться. «Как давно вы живете на островах?» Вопрос Арден вернул его в настоящее, которое не было таким тусклым и беспросветным. «Большую часть моей взрослой жизни. После того, как я начал выигрывать и зарабатывать хорошие деньги на эндосаментах, мне показалось, что это идеальное место для холостяка. Я жил в Гонолулу, когда встретил Элли. Она...» Он резко оборвал себя. Потом посмотрел в стакан, который держал в руках, и его плечи опустились. «Я знаю о вашей жене, Эндрю», — мягко сказала Арден. «Вам не нужно извиняться, когда вы называете ее имя». В ее глазах он увидел сочувствие. Но это не было похоже на то патологическое любопытство, которое он привык замечать на лицах тех, кто задавал ему вопросы. Именно поэтому продолжил. Ее отец был морским офицером в Перле. Элеонора Элизабет Дэвидсон. Он сказал ей тогда, что столь громкое имя никак не может носить такая миниатюрная женщина. Она была малюсенькая, а имя – первой леди и королевы. И вы сократили его до Элли. Арден ободряюще улыбнулась. Эндрю усмехнулся и ответил. Да, но ее родители были очень недовольны. Он сделал глоток воды и стал рисовать круги на запотевшем стекле стакана. В любом случае, после ее смерти мне хотелось переменить обстановку. И я переехал на Мауи, где народу гораздо меньше. Я хотел защитить свою личную жизнь и оградить Мэтта от любопытствующих. Арден напряглась. Мэтта? Моего сына. Эндрю широко улыбнулся. У нее перехватило дыхание, а сердце, казалось, выпрыгивало. Тем не менее, она смогла ответить. Да-да, я читала и о нем тоже. Он бесподобный, самый умный и сообразительный ребенок во всем мире. Сегодня утром он... Эндрю не закончил предложение. Извините, меня совсем заносит, когда я начинаю говорить о сыне. Ну, меня такие разговоры не утомляют. Если вы разрешаете, я скажу. Стоит заметить, что именно мой сын был единственным человеком, за последнее время, которым я мог гордиться. Мы живем прямо на пляже. Ему так нравится». Арден прилагала все усилия, чтобы не потерять контроль над собой, и ее взгляд устремился за горизонт. Солнце отливало медью на поверхности океана. На него было больно смотреть. Остров Малакай на северо-западе казался серо-голубой тенью на фоне неба. Дул легкий ветерок, и грациозные пальмы ритмично покачивались ему в такт. Пенистые с белыми барашками волны легко накатывали на песчаный пляж, как будто целуя его, и сразу же убегали назад. «Я могу понять, почему вы предпочли жить здесь. Тут так хорошо. Мне здесь очень нравится. Исцеляет и мозг, и тело». Эндрю удивлялся себе, почему он так откровенно беседует с этой женщиной. Но он знал причину. Эта женщина вселяла в него уверенность и излучала понимание. Внезапно его озарило, и он вопросительно поднял широкую загорелую бровь. «Вы сказали, что дома нет никого, кто бы скучал по вас? Вы не замужем?» «Нет, я разведена». «Дети? Сын? Джоу?» Она посмотрела ему в глаза. «Он умер». Он что-то пробормотал, потом вздохнул и сказал: «Извините, я знаю, какими болезненными могут быть случайные напоминания. Не извиняйтесь. Единственное, что мне бывает крайне неприятно, так это то, что мои друзья специально стараются не говорить о нем, как будто его и не существовало. Я тоже с этим столкнулся. Люди избегают называть имя Элли, как будто боятся, что я начну рыдать, и им станет неловко, или еще что-нибудь». «Да», — согласилась Арден, — «я хочу, чтобы Джоу помнили. Он был красивым ребенком, забавным, милым». «А что произошло? Несчастный случай?» «Нет, когда ему было 4 месяца, он заразился менингитом. Болезнь дала осложнение на почке. С тех пор мальчик был на диализе. И я надеялась, что он сможет прожить нормальную жизнь, но...» Ее лицо утратило живость. Они долго молчали, не обращая внимания на звуки, которые раздавались рядом с ними. Смех за столиком на другом конце веранды, жужжание блендера, радостные возгласы на теннисном корте внизу. Ему стало хуже. Появились осложнения, и он умер до того, как получили нужный орган для трансплантации. «А ваш муж?» – осторожно спросил Эндрю. Когда он взял ее за руку, она не помнила, но внезапно осознала, что он держит ее руку и гладит костяшки ее пальцев своим большим пальцем. «Мы развелись до того, как умер Джоу. Так или иначе, вся забота о мальчике была только на мне. Этот мистер Джентри оказался просто негодяем». Арден засмеялась. Его имя было не Джентри, но она не могла не согласиться с Эндрю. «Вы правы, он был таким». Они рассмеялись тихо и незаметно для других, но вдруг поняли, что это не совсем уместно, и почувствовали смущение. Он быстро отпустил ее руку и наклонился за сумкой. «Я так надолго оторвал вас от дел, да и сам я обещал сегодня днем посидеть с сыном. Моя экономка хотела пройтись по магазинам». «Ваша экономка присматривает за Мэттом? Она хорошо с ним обращается?» Ее голос был едва слышен. «Не знаю, что бы я делал без нее. Мы наняли миссис Лаани еще до того, как Мэтт родился. Когда Элли не стала, она приняла на себя все заботы и переехала вместе со мной сюда. Я полностью доверяю ей». Арден почувствовала, как напрягшиеся было мышцы тела расслабились, и вздохнула с облегчением. «Вам повезло, что у вас есть кто-то, кто может вам помочь». Он встал и протянул ей руку. «Было очень приятно провести с вами время, Арден». Она пожала протянутую руку. «Мне тоже». Он, казалось, не хотел отпускать ее руку. Когда же все-таки сделал это, его пальцы легко скользнули по ее ладони. Он хотел погладить ее щеку, руки, плечи, хотел повторить движение ветра, прикоснуться к ее шее и плечам с обольстительной нежностью. «Надеюсь, вы получите удовольствие, продолжив свое путешествие». Она чувствовала, как быстро бьется сердце, в горле запершило. Надеюсь, так и будет. Ну что ж, до свидания. До свидания, Эндрю. Он спустился на 3 ступеньки и внезапно остановился. Ему нужно было принять решение. Постояв на ступеньках несколько секунд, он вернулся к ее столику. Сейчас он сделает то, что не делал с тех пор, как встретил Элли Дэвидсон. Он собирался пригласить ее на свидание. Послушайте, вы собираетесь прийти сюда завтра? Не знаю, вежливо и с некоторым холодком ответила Арден. На самом деле она едва сдерживала дыхание, вознося в душе молитву. А что? Дело в том, что Гэри и я будем завтра утром играть. Он переминался с ноги на ногу. Я подумал, если вы все равно собираетесь сюда, сможете посмотреть игру, а потом мы перекусили бы где-нибудь здесь. Она опустила глаза, почти закрыла их, празднуя победу. Но если вы не хотите, начал было он. Нет, быстро ответила она, поднимая голову. Я бы с удовольствием. Великолепно, сказал он, вновь обретая уверенность. Почему, черт побери, он придавал ее согласию такое значение? Он с легкостью мог иметь женщину, когда ему захотелось бы, и не просто посидеть с ней в кафе, но для Арден было очень важно ответить согласием. «Тогда увидимся здесь завтра, около полудня. Идет?» – предложил он, пытаясь увидеть ее ноги, но они были скрыты под столом. А вдруг у нее толстые лодыжки? «Хорошо, я буду здесь». Лодыжки у нее были великолепные. «Пока!» — его губы растянулись в потрясающей улыбке. «Пока!» — она надеялась, что он не заметит, как дрожат ее губы, когда она улыбнулась ему в ответ. Он быстро прошел по веранде, подтянутый, атлетически сложенный. Она смотрела, как он уходит, восхищаясь легкостью, с которой он передвигался, и формами его спортивного тела. Он ей очень понравился. И она была рада этому. Необыкновенный мужчина, конечно, но мужчина. Больше не безликий, безымянный вопросительный знак в ее памяти. Мужчина, которому пришлось испытать и любовь, и боль, и который сумел вынести и то, и другое. Она завоевала его доверие, и это заставляло ее почувствовать себя виноватой. Пригласил бы он ее на ланч, если бы она сказала ему, кем на самом деле была. Захотел бы он снова увидеть ее, если бы знал, что именно она и была той самой женщиной, которую оплодотворили его семенем искусственно. Был бы он таким откровенным с ней, если бы она просто подошла к нему и заявила: «Я суррогатная мать, которую вы и Элли наняли. Я родила вашего сына».